Спустя минуту от Мишки остался только высохший до состояния обтянутого дырявой шкурой скелета труп, а я смог сбросить с себя форму. Внутренние органы пришли в относительную норму, напоминая, собственно, внутренности, а не какой-то суп. Я снова могу дышать, так как легкие заработали и даже тошнота, пусть и не прошла, но все же отступила. Назвать себя здоровым не выйдет никак, но умирать в ближайшее время точно не собираюсь. А дальше сработают уже мои статы и перки, восстановив то, что восстановить еще можно и не дав угробить остальное. Все. Точка. В ближайшую неделю мне строго противопоказаны любые планарные манипуляции, если не хочу отдать планам душу свою. Разум напоминает 20 раз кряду использованный чайный пакетик, еще немножко и рассыплется в прах. Теперь спасение нашей компании зависит уже не от меня самого. На последних крохах силы, пока тело еще не полностью вернулось в человеческую форму, испаряю тенями все оставленные нами следы, включая последствия вызовов Ихтиандра и высосанную до дна медвежью тушу, после чего едва не падаю на земь, подхватываемый сразу несколькими парами рук. Как же все-таки хочется спать, просто поспать немного. Тин, мать твою, не смей отключаться. Чужой крик и несколько хлестких пощечин приводит меня в сознание и в бешенство, отчего я с трудом подавляю искреннее и рефлекторное желание потянуться к теням. Тин, что с тобой? Тин, норма. Хриплю, даже не стараясь разобрать, кто именно со мною говорит. Я вас откачал, даже тарию. Теперь я вне боя. Меня тащите, как хотите, или бросьте прямо тут, только не будете. Я тебе сейчас, за такие предложения, яйца выкручу, скотина такая. Можно же было, уже выключаясь, я понял, что последние слова принадлежали именно Тари, как самой здоровой среди нас. Видимо, я в своих попытках травматического лечения забрал себе вообще все ее раны и повреждения. Иронично, но именно та, которая пару минут назад умирала, сейчас самая боеспособная среди нас всех. Но меня ждал мой сон без сновидений. Проснулся я удивительно хорошо себя чувствуя. Голова болела нещадно, в желудке поселился ежик-мутант, дыхание было хриплым и неровным, а сердце билось как-то заполошно и совсем не в ритм, словно из последних сил. И, тем не менее, на фоне того, что я чувствовал перед отключкой, даже эти муки кажутся ничтожными. Судя по тому, что качки не наблюдалось, у нас сейчас привал, а если оценивать окружающую тишину, то вся честная компания попросту вырубилась. С одной стороны, безответственность, но с другой подобраться к нам незамеченным простое зверье не сможет из-за предчувствия опасности, а против полноценной группы ликвидаторов мы в таком состоянии ничего не сделаем, только умрем, попадем в плен, при особом невезении, невыспавшимися и уставшими. Открыв глаза и осмотревшись, замечаю, что как минимум Ганс все же не спит, пусть и лежит привалившись спиной к ближайшему древесному стволу, притворяясь спящим. Хитро, но глупо, лучше бы реально отдохнул, но не мне судить бывшего солдата, для которого подобные рефлексы уже в подкорку вбиты. Как оно, едва слышно, одними губами, произношу, точно зная, что этот персонаж с его восприятием меня услышит. Тихо, столь же неслышно отвечает следопыт, отчего я скорее по губам читаю, через сферу, чем действительно слушаю ответ. Вчера несколько раз видели подозрительных птиц, пролетающих над лесом слишком уж целенаправленно. Явно мастера зверей своих питомцев спустили. Нас не заметили, благо там заросли кустов были, а потом небольшой бурелом, где мы и спрятались, под ветками. Ага, второй голос был куда более громким, да еще и женским. Только 2 часа все равно потеряли, пока твари не улетели. Как здоровье? Столь же тихо, как и раньше, спрашиваю Тарию, уже зная ответ. Жива, бодра и глубоко несчастна, Тин. Оказывается, сарказм можно передать даже шепотом, хотя я и так об этом знал. Спасибо тебе, правда спасибо, только больше не пугай меня так. Когда тебя скрючило, а потом кровь ртом пошла, я думала, что вот уже все, отбегался. Молчу, ибо другого не остается. Я и сам так думал, и если бы рядом не пробегал высокоуровневый зверь, каким-то чудом зашедший в чищобу, то там бы моя история и закончилась. Обидно было бы, очень обидно. Впрочем, ответ на обвинение Тари у меня тоже имеется, причем вполне обоснованный. Ты умирала, коротко и лаконично. Умирала из-за того, что я выдал тебе зелье по самой высокой планке, неправильно рассчитав последствия для твоего тела. Это был единственный способ тебя вытащить. Сейчас в бу, аргументированно возразила она. Просто встану и вбу, насрав на то, что ты сейчас больной. Нахер подобные глупости, Тин. Таких как я, ты в каждой, будь, канаве троих найдешь, а тебя заменять неким. Ты просто. Несколько вдохов, после которых женщина успокоилась и явно устыдилась своего срыва, вернее, показанных ею эмоций и чувств. Следующая фраза была адресована уже не мне, а молчащему Гансу, старательно притворяющемуся бревном. «Расскажешь кому-то, заставлю гвозди жрать». И была в ее словах такая уверенность, что даже я поверил в то, что таки заставит, особенно пижону разрисованному. Ему точно не слова. «Понял, молчу», — сказал Ганс, сдерживая хохот. «Ничего не слышал». Поддержал его давно проснувшийся Лосий. «Пидры», — ёмко резюмировала обиженная женщина и после сказала с максимальной серьезностью. «Рада, что ты живой, Тин. Отсыпайся, мы тебя вытащим, только не загоняя себя в могилу еще раз. Мы, вот теперь я реально чувствую в словах всегда хладнокровного аристократа почти первобытное бешенство, несмотря на то, что разговор по-прежнему ведется исключительно шепотом. Да ты ведь никого не тащила ни минуты. Наоборот, это тебя тащили вместе с ним, хотя тебя Тин исцелил полностью. Я была мысленно с вами. Дальше вновь не слушаю, постепенно погружаясь обратно в сон без сновидений. Нас еще не догнали и не поймали, а значит все в полном порядке, только нужно восстановить силы. Не знаю, сколько мы прошли, сколько еще осталось до болота, как далеко наши преследователи, но мне остается только верить в моих соратников, надеясь, что они не сплохуют и сумеют выбраться из стремительно захлопывающейся западни. Второй раз я проснулся от звучного и мерного чавканья и тихого мата, с каким меня едва не уронили в мокрую трясину. Мозги все еще болели и отказывались соображать, но прежде чем вновь отключиться, я успел различить утренний туман и весьма характерный пейзаж. Мое ясновидение едва не выплеснуло мои же мозги из ушей, но я понял, что мы вышли к болоту, а еще понял, что нас пока не нашли, но твердо стали на наш след, отчего разрыв постепенно сокращается. Промедление сейчас подобно смерти, ведь у нас в запасе меньше половины суток в лучшем случае. Это если противник не решится на то, чтобы забросить телепортом заслон уже на пути нашего следования. Ганс, несомненно, изрядно пропетлял, избегая ходить по прямой, но едва ли этого хватит. Теперь, когда мы дошли к нашей цели, пойти по следу группы будет куда сложнее, что дает нам призрачные шансы, особенно с учетом умения и навыков игры, о присутствии которой я могу только догадываться. Сейчас, когда я ослаблен до предела, она может стоять прямо напротив меня, но я ее не почувствую, пока та сама не захочет иного. Снова закрываю глаза, уплывая в царство снов. В этот раз меня пробудило осознание того, что мой организм находился в критическом состоянии. Это я не про повреждения и даже не про боль, а про мифриловой крепости стояк, никак не желающий униматься. Если бы не слабость, то в самые первые моменты после пробуждения я бы гарантированно набросился на ближайшую особь женского пола, не отдавая себе отчет в действиях своих. К счастью, я был сначала слишком слаб, а после сработал взгляд вовнутрь, позволив разложить огромную дозу феромонов в моей крови, из-за которой я и впал в подобное состояние. Кажется, я догадываюсь, кто именно нес меня на руках по болоту. Маленькое такое подозрение. Потратив несколько минут на приведение себя в порядок, открываю глаза, которые тут же раскрываю в удивлении, выкатывая их из орбит. Во-первых, мы находимся в неплохом шалаше. Во-вторых, я не ощущаю сферой совсем ничегошеньки. Нет, в подобном истощенном состоянии я и не должен ничего толком ощущать. Но ведь не настолько буквально. Это напоминало то, как от меня скрывалась игра в ту злополучную ночь на болоте, когда она меня едва не убила и не сожрала, но отличалось оно весьма заметно. Как минимум тем, что странная пелена болотной энергии укрывала не игру, а сам участок пространства вокруг нашего небольшого лагеря, буквально заворачивая его в покрытый тиной плащ, столь же непроницаемый, сколь и незаметный на фоне болота. Мне очень-очень сильно захотелось посмотреть на статус моей самой первой спутницы. Чем таким ее система одарила, что она научилась обустраивать подобные прикольные жилища. Я помню те данные, которые мне показывало ясновидение еще там, на магическом болоте, и совершенно точно могу сказать, что болотные агры такого не умеют. Племя, из которого произошла игра, уж точно не умело, ведь среди них не было никаких шаманов или магов, только охотники и собиратели. Что происходит? Спрашиваю и тут же начинаю кашлять, отхаркивая собравшиеся в теле шлаки. Нет, этот симптом, очевидно, является хорошей новостью, свидетельствующей о выводе токсинов, но более приятным сам процесс не стал. Вместо ответа мне поднесли ко рту кружку с каким-то отваром, причем не алхимическим, а обычным. «Пей давай, сам собирал», – ворчит усталым голосом Ганс. «Мы смогли дойти и спрятаться, хотя я уже и не верил. Под конец, могу зуб дать, чертовы птички нас все-таки заметили. Пробежались по болоту, а потом твоя сисястая зелень чет сделала, и нас спрятала, шо монеты за ремень. Лосей божился, шо мимо пронеслась пара волн поисковой магии, но я ничего не почуял. Агра сначала спала, потом пошла за мясом, потом опять спала». А сейчас счет сидит и вверх смотрит, причем с нее пот катит, как с пахаря в жаркий день. Подойти невозможно, мозги выключает нахер. Пришлось даже снова зелье глотать, из тех, что ты против этой ее херни сделал, но вроде пронесло, то есть даже не пронесло, вот. Пока Ганс коротко пересказывает мне цепь произошедших событий, я действительно пью сначала травяной сбор от простуды, потом горячий куриный бульон, а потом просто слушаю и не перебиваю. Судя по словам следопыта, их все же почти нашли, но так и не догнали, попросту упустив их в болотах. Игра явно сумела воспользоваться какой-то своей монстрячей обилкой, скрыв нас от поиска, а само болото слишком большое и труднопроходимое, чтобы искать нас в нем без магических сканеров и сенсоров. Лоси сейчас в отключке, так как ему досталось не слабее Ганса, а к передвижению по лесам и буреломам он способен еще меньше Тари, которая тоже отключилась. Остаток пути они реально бежали, не давая себе ни минуты перерыва, нас догоняли и вот-вот должны были взять в кольцо. Сейчас болото еще не наводнили сотнями егерей, во многом потому, что их еще не успели сюда стянуть, но это вопрос времени. Бежать сил уже не было, но можно попытаться отыскать на болотах Лешку, где выйдет спрятаться. У королевской канцелярии явно найдется способ привлечь к делу кого-то из обладателей болотных классов, так что я бы не рисковал считать, что одной только игры хватит для сокрытия нас всех от поиска. Сама она спрячется легко и без проблем, нырнет в трясину, оставив сверху только нос, да так и посидит недельку, впав в своеобразный транс. Найти ее в таком состоянии можно будет только зная где искать, или обладая совсем уж крутым уровнем и классом. Мы, дело совершенно другое, ведь сейчас спрятать свое присутствие может только Ганс. Мне нужен отдых и еще курс детоксикантов, Тария еще не развила навыки достаточным образом, а Лоси ими вообще толком не владеет. Вероятно, нас и находили по оставленному им следу, а не по следам Ганса, но тут я не поручусь. Хорошая вводная, можно и самому вступать в уравнение. Игра действительно уставала, постепенно сдавая все сильнее и сильнее. Купол, который она держала вокруг нас, мог существовать и автономно, если бы не активный поиск, который долбится в этот район подобно настырному военкому, стучащему в квартиру призывника. Он его не видит и даже не до конца уверен, что этот тип именно там шкерится, но все же подозревает и тщательно прислушивается к тихим шорохам за дверью. Поднимаю голову вверх, не обращая внимания на сладковатый и манящий запах, исходящий от пышущего жаром тела зеленокожей, после чего тянусь ясновидением в направлении взгляда. Голова почти не болит, а само ясновидение нагружает больше мозги, чем тело или энергетические структуры, отчего я и позволяю себе подобные нагрузки. Сверху над нами реют птицы, целая стая, летающая огромной воронкой. Нет, не так, что-то около сотни птиц создают своеобразный круг, диаметром в пару-тройку километров, внутри которого птицы создают круг поменьше. Расстояние между отдельными крылатыми шпионами велико, так что даже не сразу и поймешь, что это не отдельные птички бегают, но моему ясновидению подобное очевидно. Понятия не имею о том, кто там этими птичками управляет и один ли он вообще, но эта скотина превратила пернатых ублюдков в основу для поискового ритуала огромной мощи. Если бы не внебытийность, то я бы сейчас спалился, так как поисковая сеть весьма чувствительна к попыткам продавить ее ясновидением. Не иначе специально ловушку оставили, буквально упрашивая вероятного зрящего посмотреть поближе, повнимательнее, чтобы с гарантией зацепило. Ищут не конкретно здесь, я уверен, причем не из-за ясновидения, а благодаря банальной логике. Парящая пентаграмма, состоящая из живых носителей магического проявления, покрывает весьма значительную территорию, но все же ограниченную. Если бы они были уверены в том, что мы именно на этом участке, то просто проутюжили здесь все, после чего послали бы солдат прочесать местность. Может быть, не настолько радикальные меры приняли бы, но направление я угадал верно. Нет, уроды явно сумели засечь группу перед входом в болото, после чего потеряли след. Сейчас они прочесывают ритуалами сразу несколько квадратов, одновременно заставляя нас сидеть и не отсвечивать, пытаясь спрятаться. Достаточно немного подождать, и воронку ритуала сдвинут чуть в сторону, пытаясь отыскать нас в ином месте. Словно только этого и ждала, игра тут же расслабляется, облегченно выдыхая, а я сам замечаю, как четкая структура и механизм, создаваемый парящими зверушками, быстренько рассыпался на отдельные элементы и сдвинулся в новом направлении. Они ушли, но обещали вернуться, так как с течением времени сюда будет прибывать все больше и больше жаждущих пообщаться с нашей компанией личностей. Понятия не имею, когда они решатся признать поражение и решатся ли вообще, но если учесть добытую мною информацию, то совсем не скоро. И, твоя живой, игра рада. Глубокий и грудной голос зеленокожей Оградивы заставил подпрыгнуть, рефлекторно приняв атакующую позицию. Игра говорит редко и даже отдельное слово из нее выдавливать приходится, пусть она и умеет их произносить. Подобная сентенция из ее уст вызывала удивление пополам с подозрением в своем рассудке. Это же почти законченная мысль, выраженная сразу в двух предложениях. Для нее как будто бы доказательство теоремы Ферма. И я тоже рад, что живой, игра. Осторожно произношу, одновременно понимая, что она сама меня слушает. Более того, в вечно тупых глазах болотной игры наблюдается работа мысли, словно она не просто слушает мои слова, подобно комнатной собачонке, но и реально пытается их понять. Ты как, нормально? Задаю вопрос не из глупости, а желая понять, насколько сильно изменилась моя соратница за столь короткое время. Я уверен в том, что до штурма она была столь же тупой и похотливой, как и всегда. Сейчас же она явно поумнела и поумнела заметно, как минимум для использования упрощенной, но все же связной речи. Игра хорошо, устала, смотрит, а игра прятать. И тут же, после небольшой паузы, игра хорошая, вот тебе, Костенька и Юрьев день. Да, она говорит как самый тупой в мире гоблин, но в сравнении с тем уровнем интеллекта, какой она проявляла раньше, это словно небо и земля. Даже не знаю, радоваться мне или пугаться. Понимая, что Агра ждет от меня похвалы, и провоцируемого похвалой мгновенного оргазма, не нахожу ничего лучше, чем потерянно согласиться с ее доводом. Да, игра хорошая, тут же жалею о сказанном, но к счастью, Агре хватает ума не стонать, испытывая бурный оргазм и шибая в голову новой порцией убойных феромонов. Еще немного и даже мне будет тяжело их нейтрализовать, особенно в текущем состоянии. Хорошо, что остальная команда находится в противоположном углу островка безопасности, иначе их бы уже накрыло с головой. Дальше следовал получасовой диалог, в ходе которого мне почти не приходилось орать и пускать пену от бешенства, раскрывающей ситуацию с необходимой стороны. Вроде бы и радостно от того, что Агра поумнела, но вместе с тем лучше бы она оставалась такой же тупой, но хотя бы предсказуемой и понятной. Сейчас-то я вообще не знаю, чего от нее можно ожидать. Нужно проникнуть в ее сны и посмотреть на ее сознание более пристальным взглядом, но это требует времени, силы полного резерва, в то время как у меня пока что есть только шиш с маслом. Из полученных объяснений стало очевидно, что мозгов в игре добавилось в результате завершения нашего квеста и получения награды от системы. Как еще интерпретировать фразу «игра тупая», но бить железной букашка, а потом игра умная, мне представить невозможно. Ну, или буду считать, что покойный старина Лирой вбил в ее голову мозги с помощью железного молотка в стиле незабвенной Вахи. В таком случае, мне хочется вернуться обратно к месту битвы и прихватить оный молоточек себе. Описать свои новообретенные навыки и умения игра не может, несмотря на интеллект, равный уже не агровскому, а гоблинскому, так что мне остается строить догадки самому. Идея о том, чтобы просто попросить ее скинуть статус, приходит спустя полчаса осторожных расспросов, заставляя засомневаться в том, кто из нас двоих теперь тупее, но это уже другая история. Прежде чем требовать статус зеленокожей, я все же анализирую услышанное и понимаю, что жопа, конечно, глубока и широка, но и мы в ней еще не так глубоко, как мне подумалось изначально. Да, нас ищут и при этом весьма профессионально. Да, одна из птиц действительно видела нашу группу своим взглядом, но рассмотреть ничего просто не могла успеть, так как мы быстро скрылись в буреломе, после чего пернатая нас потеряла. Поскольку это было перед самым входом в болото, то пригнать к нужной точке всю стаю воздушных дронов Allure Edition преследователи банально не успели. Искать же болотного агро на болоте – задача не для любителей и даже не для профи, тут не факт, что в Милорете вообще будут обладатели подходящих классов. Конечно, есть еще мы сами, но полученные игрой бонусы от системы и взятые уровни позволили ей спрятать нас от чужого взора, пускай и ненадолго. Кроме этой попытки построить поисковый ритуальный круг с помощью заколдованных птиц, ясновидение утверждает, что там были какие-то руны на перьях, было еще несколько сканирующих импульсов. И, если честно, то вероятность успешного для нас исхода событий далеко не столь низка, как мне изначально показалось в приступе паники. Куда вероятнее, что противник подумает, будто мы смогли резко ускорить передвижение, скрываясь в глубине болота, чем догадается о том, что мы сейчас сидим на месте, едва углубившись в оное болото на десяток километров. Кого-то они, несомненно, оставят тут сторожить, искать да окружать, но самые-самые боевитые дяди и тети уйдут вглубь, бороться и искать, найти и даяться. Или там по-другому было написано. В общем, некую фору по времени мы получили, пусть она и не продлится долго. Со временем до них дойдет, что мы опять всех набали, или они просто найдут такой ритуал, который точно вскроет поставленную игрой защиту. Наша задача в том, чтобы восстановиться и успеть свалить в туман окончательно до того момента, когда им эта задача удастся. Миссия, будем откровенны, очень трудная, но на фоне того, какие шансы у нас были в штурме каменной, понятие трудно уже не котируется. Игра хорошая, еще раз спрашивают меня, совершенно не смущаясь. Мда, теперь идея в использовании триггеров удовольствия для дрессировки игры кажется мне еще более хреновой, чем раньше, хотя, казалось, что дальше уже некуда. Вот почему система не могла дать ей подобный уровень интеллекта и словарного запаса чуточку раньше, тогда мне было бы многократно проще и понятнее, а не вот это вот все. Игра хорошая, устало соглашаюсь, тщательно обещая себе поправить мозги о игре обратно, если это вообще будет возможно после стольких дней, когда она сама вызывала у себя зависимость, а я тщательно дрессировал в ней нужные реакции. Игра хотеть, давай игра хорошо, сейчас, только кончив. Эта зараза тут же начала приставать, как бы невзначай подставляя тело в нужных ракурсах, максимально используя умение притягательного тела, да и коктейль феромонов резко усилился, настраиваясь на меня одного. Самое, будь, обидное, что ее даже не отчитаешь за подобные приколы, ведь для нее по голове дубина и в пещеру является стандартной практикой ухаживания. Ну что за херня, система, где, будь, мои гаремы из грудастых хентайных эльфиек, да, во имя админа? За что мне это все? Я бы уже издался под напором зеленой, тем более что внешне меня пугают только ее размеры, но, во имя святых борт, трахать такую идиотку болезненно для моей самооценки, даже с учетом того, что она немного поумнела, особенно с учетом этого факта. Из-за спины доносится сдавленное хрипение на два голоса, Лоси и Ганс не спят, а слух у них, спасибо высокому восприятию, очень даже превосходный. Голосок у Агры, как ни странно, весьма звучен, так что они вполне слышали все происходящее, ловя прикол за приколом. Сейчас они не ржут в голос только из-за нежелания будить единственную спящую в нашей компании. Не желая я стукнуть их обоих по лицу, то даже поблагодарил, вот кто-кто, а Тария таки не постеснялась бы прикалываться по поводу услышанного ближайшую вечность. Молча выщелкиваю пальцами заковыристую комбинацию, заставляя Агру тут же полностью сосредоточиться на дежурстве и наблюдении, после чего резко поднимаю с земли два камушка, швыряя их прямо над головами двух клоунов. Восприятие у них, как уже говорил, прокачано на славу, так что угрозу они уловили и услышали. Тари не слова, и, не давая им ответить или возразить, швыряю еще парочку камушков. Ни единого, чтоб вас, слова, этого не было, вообще никогда не было. Правда же, еще несколько сдавленных звуков ужаса и отчаяния, никакого смеха там не было. После чего вверху синхронно взметнулись две руки, столь же синхронно показав подтверждающий жест. Звуки ужаса и отчаяния усилились, грозясь таки разбудить Тарию, но мужики смогли взять эмоции под контроль. Сил на что-то еще уже не оставалось, так что я молча плюнул на все и всех, поползя обратно на свое спальное место, выключаясь быстрее, чем голова коснулась скатанного в комок плаща. Короткая беседа, Постоянное алхимическое расщепление попавших в тело феромонов и немного ясновидения вымотали до края. Я мог бы выстоять еще немного, но пока что от меня все равно не было толку, так что я тут же уснул, возвращаясь к грезам без сновидений. Прежде чем я закрыл глаза, мне почудилось какое-то легкое прикосновение, словно что-то или кто-то был недоволен моим решением. Тут бы мне и подумать, мол, я чего-то забыл, но я отмахнулся от интуиции, снова отключаясь. Игра все же дотумкала, что лучше бы ей прекратить выработку феромонов, пока не случилось беды. Причем главным дотумкивателем послужила Тария, которая таки не постеснялась подойти к Агре и прямо ей об этом сказать, частично жестами. Даже ее особого способа убеждения не понадобилось, хватило природного обаяния, бесстыдства и опыта общения с не самыми умными представителями человеческого племени. По словам Тарии, на фоне некоторых ее знакомых даже Игра казалась умной, по крайней мере, ее нынешняя версия. Пусть от долгого нахождения рядом с Игрой танцовщицу и развезло, но она со своей задачей справилась. Я же почувствовал себя идиотом, пусть и совершенно незаслуженно. Ну, почти незаслуженно. Раньше Игра была слишком тупой, чтобы понять саму концепцию необходимости приглушения феромонов, тем более, что я даже не знал, может ли она вообще их приглушать. А появление серого вещества в ее черепной коробке стало для меня такой неожиданностью и внезапностью, что о подобном способе решения проблем, как банально попросить, я даже не подумал. Рисковать и пытаться взять контроль над записанной в статус обилкой через сон я не рисковал, боясь что-то поломать в и без этого тупой башке. Короче, Костик подошел к решению проблемы с научно-магической точки зрения, потыкался аки слепой котенок, после чего признал направление исследований бесперспективным. Атария взяла и сделала, видимо, не зная о методике научного подхода. Я только и мог, что покивать с умным лицом, пожевать пустой каши, желудок напрягать я не рисковал, принять парочку очень легких детоксикантов, старательно следя за состоянием организма, после чего меня снова потянуло в сон. Сопротивляться этому желанию я не стал, позволив волнам качающейся подо мною земли унести меня в страну веселых пони. Что бы ни творила Игра, но это нечто становится сильнее с каждым днем. Изначально болотная энергия поднималась куполом вокруг нас, отражая, поглощая и перенаправляя поисковые импульсы. При этом сама болотная сила каким-то образом умудрялась не засветиться на радарах поисковиков. Логично, если подумать, даже не покажи поиск наших следов, то само наличие сосредоточия какой-то непонятной магии было бы весьма характерным признаком. Сейчас, спустя два дня с момента нашего вставания на якорь, небольшой островок суши посреди топи напоминал какую-то пространственную, нет, не складку и не лакуну, скорее аномалию. Уверен в том, что выйти к этому месту будет куда сложнее, чем могло бы быть в нормальном пространстве, несмотря на все навигационные умения. Чем-то напоминало то, как моя энергия тени искажает реальность подобно пластилину, но эта энергия была не планарной, а словно какой-то другой. Сомневаюсь, что где-то существует план болот, ибо это слишком странно даже для Лурия, но откуда-то эта сила приходит, подчиняясь намерениям изрядно подуставшей Игры. Сфера теней все так же почти неактивна, из-за чего я чувствую себя, если и не ослепшим, то потерявшим очки старичком, но даже остатков хватает, чтобы начать волноваться. Перестарается моя зеленая беда, а мы потом всю оставшуюся жизнь проведем на болотах, не в силах выбраться отсюда. Команда злобучих голландцев, сухопутная версия, мать их так. Здоровье команды постепенно выправляется, несмотря на все нагрузки, которые нам пришлось пережить. Тарья уже весело ржет над травимыми Гансом байками, количество которых не перестает удивлять. Лоси спокойно медитирует, словно пытаясь разобраться с доставшимися ему новыми умениями. Игра потихоньку жрет всю дичь, что заходит в пределы ее восприятия. Что касается меня, то я уже почти отошел от интоксикации, так что сражаться могу почти в полную силу, физическую. Зачерпывать силы из планов я не рискну еще ближайшую неделю, как и работать эссенциализмом с кусками души Фирера. Из-за того, что все болота регулярно просвечивают какими-то странными сканерами, покидать островок мы не спешим. Соответственно, охота вызывает немало проблем, ведь единственным охотником, что может и добычу принести и спрятаться от внезапного поискового импульса, была Игра. А она нужна здесь, ведь без ее присутствия защита долго не простоит. Сейчас она уже может уходить на часик-другой, так что свое пропитание легко обеспечивает. А мы, не будь дураками, не забираем у девушки кусок хлеба, питаясь запасенными харчами. Она, правда, вовсю клянчит и себе кусочек, но тут причина ясна. Регенерация, которая спасала жизнь Агры во время боя, требует жрать. Пусть до ручки она себя не довела, но и времени на то, чтобы как следует поохотиться, у нее не было с тех самых пор. Болотные Агры, несмотря на необходимость в топливе для их тела, могут не есть очень и очень долго, но доброты и миролюбия им это не добавит, да еще и ослабляет. Напоминаю о том, что Игра в одну зеленую харю держала над нами скрывающий барьер, что истощало и без того невеликие запасы ее магической энергии. Помнится, ее магические статы были почти нулевыми. А раз магии нет, то источником энергии служила жизненная сила, которая требует восстановления. Отъедаться ей мы не мешали, но собственные котлы отчаянно обороняли, пусть и без особого успеха. Строить жалостливые морды сия свинцеголовая зараза могла ничуть не хуже земных котеек. После изменения кольцом ее мимика обогатилась только в путь. Агра восстановилась на 100%, вообще без всяких «но». Сейчас она может повторить прошлое сражение на бис без последствий для здоровья, хотя давать ей такое же количество зелий я бы поостерегся. Как-то совершенно внезапно мне оказалось нечего делать. Без своих основных сил я оставался таким же бесполезным балластом, как и все мы. Игра в помощниках не нуждалась, отлично справляясь сама. Мои товарищи резались в карты, приглашая и меня в том числе, но после пары десятков партий мне эта малость поднадоела. В общем, поняв, что дальше откладывать уже нечего и некуда, я принялся за то, что должен был сделать уже давно. Это я про проверку статуса, если что. Первым делом, начал проверять, какие навыки мне пропало, начав с самой привычной мне тени. Тут все было удивительно и где-то даже радостно, если бы не тот факт, что я почти довел себя до позорной гибели. Раньше это еще как-то злило и заставляло обещать себе взяться за голову, но сейчас я уже, нет, не привык. Скорее смирился с тем, что всегда найду место и время для того, чтобы в очередной раз попытаться убить себя об стену. Я ведь уже даже не стремлюсь к прокачке, прекрасно понимая всю опасность подобных телодвижений. Тренировки это одно, а вот попытки махом взять очередное деление в классовом умении – совсем другое. Но мое нежелание рисковать уже не значит совсем ничегошеньки. Мне постоянно приходится прыгать выше головы ради выживания. Просто потому, что я регулярно становлюсь между выбором попытаться погрузиться в класс еще глубже, с почти гарантированной вероятностью гибели или чего похуже и не менее веселым просто сдохнуть с абсолютной гарантией. Пока что мне везло, но сколько еще будет продолжаться такое везение, когда мне прилетит наконец-то ответочка от мироздания? В теории, после взятых в каменный титулов, повышения и уровней, я могу немного расслабиться, мало найдется вещей, которые заставят меня погрузиться в свои силы еще глубже. Но кого я обманываю? Такие вещи и сущности гарантированно найдутся, встретятся и вынудят меня снова спасать свою шкуру. Как же иначе-то, чтобы Костику, да спокойную жизнь, слабых врагов и тупых противников? Не-не-не, мы слегка в другой истории, а у меня даже эльфийского гарема нет, суки. Ладно, возвратимся к теме развития нашего барана, который Костя. Открытый статус показывал мой прогресс, заставляя вчитываться в сухие строки, одновременно напрягая ясновидение, пытаясь понять, что именно в этих сухих строках не написано даже самим мелким почерком, но подразумевается априори. Форма тени 4.9 позволяет придавать всему своему телу свойства тени, находясь при этом в материальном мире, позволяет свободно манипулировать формой собственного тела при нахождении в теневой форме, позволяет полностью игнорировать любой физический и даже сильный магический урон, если он нанесен по участку тела, который принял форму тени, позволяет свободно ориентироваться на относительно глубоких слоях тени, принимая более подходящую для пребывания там форму, позволяет принимать ограниченно неантропоморфные формы при нахождении в реальности, позволяет ощутимо увеличивать объем и мощь собственного тела с помощью принятия теневой формы. При нахождении в форме тени, характеристики усиливаются в зависимости от степени изменения. Эгида тени 3.9 позволяет проявить вокруг себя планарное воплощение тени, используя ее для снижения влияния на тело, разум и душу. Сильно снижает влияние навыков, предназначенных для противодействия теневым классам. Катастрофически повышает скрытность при применении. Позволяет отсеивать часть урона, перенаправляя его на Плантине. Если сила удара недостаточно высока, то он будет полностью проигнорирован, без дополнительных трат энергии. При использовании формы тени затраты на поддержание эгиды становятся крайне низкими. Созидание тени 3.9 позволяет использовать низших и слабых теней в качестве материала, меняя их суть своей волей. Позволяет подселить полученные сущности в украденные тени. Позволяет ограниченно работать с заключенными контрактами, перекидывая призывающую петлю на материальные носители. С определенными затратами, позволяет изменять контракты или перехватывать чужие. Позволяет, на пределе усилий, создавать тени из украденных образов, жизни и душ, крайне ограниченно наделяя их желаемой вам сутью. Проявление тени 2.9 позволяет быстро восстанавливать силы в сражении после него, зачерпывая энергию прямиком из тени. При максимальной концентрации позволяет усиливать влияние тени на реальность на определенном участке. Позволяет, на пределе концентрации, связывать участки реальности с тенью, нарушая метрику пространства. Итак, что у нас тут позитивного? Ну, для начала, форма тени подтверждает свою хтоническую жуткость, но все же остается предельно полезной штукой. Как бы я ни принижал значение этого умения, но именно оно позволило мне вытащить из каменной трофейные артефакты и флягу с гестией, которые я буквально завернул в собственное тело, превратившееся в своеобразный теневой плащ. Да и во время путешествия по заполненной мглою крепости, мне было очень полезно распластаться по потолку тоненьким слоем, просачиваясь через те остатки нормального пространства, которые еще не были заполнены чертовым туманом. Проявление тени совершенно внезапно открылось несколько с другой стороны, причем весьма полезной. Изначально я считал это умение простым усилителем с возможностью устроить провал в тень или даже постоянно работающую дверь. Теперь же я начинаю подозревать эту обилку в том, что конечная ее цель, или одна из таковых, ведь мифические классы слишком уж многозадачны, заключается в возможности создавать стабильные порталы через тень. Вот смотрите, господа, как я думаю, мы имеем кусок реальности и кусок тени, имеем умение, что способно теснее связать эти участки друг с другом. Пока что только те из них, которые расположены друг над другом, то есть то самое заражение территории враждебной силой и открытие провалов в тень. В подобном месте мне будет многократно легче сражаться и держать бой даже против куда более опасного противника. Но это метод для самых крайних ситуаций. Подсказку мне дало произошедшее во время пространственной бури, когда меня едва не взбило на межреальностную пыль. Я все так же связывал куски пространства друг с другом, но, после того как аномалии перемешивали осколки мироздания, я продолжал чувствовать связь между ними. Логично будет предположить, что на максимальном уровне умения я смогу связывать разные участки тени и реальности, создавая между ними проходы. Шагнул в одну тень, а вышел в сотни километров к югу, при этом вообще не тратя энергии. Приятная перспектива, но слишком уж дальняя. Добавьте сюда общую опасность умения, и вы поймете, почему я предпочту прокачать его исключительно методом прямого вкладывания пунктов. Правда, таким безопасным способом, я хотел бы все свои классы прокачивать, но выходит как всегда. Созидание теней и перспективы его использования в связке с эссенциализмом уже были мною обдуманы и найдены интересными. В будущем изученный методом тыка-трюк будет мною использован еще не раз. Правда, реципиентов, на которых я буду использовать снятие облика или подселение в их тени созданных мною сущностей, лучше выбирать исключительно из тех, кого я жалеть не стану. Не скажу, что это позитивная информация, но таких ребят, которых не жалко, я уже встретил дохера и встречу еще больше. Самым полезным и самым желанным усилением оказалось развитие эгиды, которое таки подтвердило все мои ожидания. Это не просто доспех или мощный щит, нет. Теперь я вижу и понимаю, что эгида тени не защищает, а не позволяет удару быть нанесенным, превращая пользователя в живой портал в тень. Все, что попадет по тебе, все, что ударит в твое тело, все это просто исчезнет, канет в небытие. В сочетании с формой тени я смогу вообще не бояться попаданий, большей их части. При этом самым главным плюсом станет то, что таким способом я не буду тратить резерв. Обычный барьер тени, каким бы сильным он ни был, будет терять вложенную силу с каждой атакой по его структуре. Эгида просто жрет энергию, не обращая внимания на отдельные удары. Да, особо мощные атаки заставят ее тратить больше сил, но, честное слово, проще будет уклониться. Ладно, тени – это хорошо, но нужно и про остальное помнить. Те же грезы меня выручили ничуть не меньше, особенно в сражении с Фирером, который контрил теневой класс Саки Боженька, едва не умертвив меня несчастного, как и положено герою в сражении со злодеем. Открываю статус на новой странице, удовлетворенно кивая самому себе за догадливость. Витание в грезах. 4.7. Позволяет вытягивать в реальность энергию грез, свободно накапливать ее, управлять ею и применять ее для широкого списка воздействий. Накопленная энергия обладает значительной пластичностью и степенью вариативности влияния на явь. Позволяет использовать накопленную энергию как мост для взаимодействия с миром грез, оставаясь при этом в яви. Позволяет на пределе концентрации искажать метрику яви, используя накопленную энергию в качестве щита, клинка или инструмента. Грани отражений. 4.7. Позволяет использовать любую отражающую поверхность как окно для наблюдения за указанной целью. Выбор цели определяется с помощью навыков ясновидения. Позволяет проникать сквозь большую часть типов защит, включая экзотические и уникальные. Расстояние до цели наблюдения не играет никакой роли. Позволяет оказывать на наблюдаемого сквозь отражение широкий спектр воздействий. Позволяет, с приложением усилий, использовать отражение в качестве прохода на план грез, уходя туда вместе с материальным телом. Соткать грезы. 4.7. Позволяет создавать невероятно сложные и многомерные структуры в мире снов. Позволяет порождать внутри сотканных вами снов оживленные грезы. Позволяет наделять порождение грезы волей. Позволяет, с определенными затратами, подчинить своей воле многие порождения грез, отдавая им вариативный список приказов. Позволяет менять суть и основу встреченных вами обитателей грезы по вашему усмотрению, перекраивая их по вашему желанию. Позволяет работать с материей грез, создавая защитные и атакующие конструкции. Ну, тут без вопросов лидирует номер один в нашем списке «Как убить себя по дурости», именуемой гранями отражений. Не спорю с тем, что возможность пользоваться для перемещения не только тенью, но и грезой, весьма вдохновляет. Ровно до тех пор, пока не вспомню свои ощущения от пребывания в столь зыбком пространстве, или о том, какой вид имело мое тело после выхода из грезы в явь, и о количестве усилий, затраченных на возвращение себе человеческого вида. То хтоническое страхоище, каким я выглядел сразу после окончания невольного вояжа по грезам, было криповым даже на фоне теней, которые, замечу, и сами вполне могут открыть сотни новых оттенков значения слова «страхобище». Нет-нет, пока я не закрою навык, научившись пребывать в грезе столь же легко, сколь легко мне даются шаги теней, я буду использовать отражения именно как наблюдательные платформы сверхдальнего огня. Если система не солгала мне, то используя грани, я могу спокойно найти нужного человека на другом конце Милорета, пройти через всю защиту на том бункере, в котором он будет сидеть, после чего красиво устроить ему кошмар на улице Вязов и столь же спокойно пойти пить кофе. На максимуме мне, наверное, и вовсе не нужно будет ждать, пока цель уснет. Уже сейчас я могу использовать витание в качестве полноценного оружия и защиты, Фирер тому свидетель. Пусть уровень поражающей мощи далек от такового у теневого класса, но все же могу. И что-то мне подсказывает, что именно так и работает связка витания-отражения, словно система наведения для межконтинентальной ракеты. Если тень позволит мне уничтожать целые армии, то греза не даст скрыться от меня с помощью расстояния и крепких стен. Знали админы, чего даровали, как есть знали. В то же время умение ткать предназначено для выживания уже внутри грезы. Умение позволяет реально создавать различные конструкции и эффекты, что позволит не просто рвать противника когтями и жгутами энергии, но и чего посложнее. Те ленты, которыми я отбивался от пришедших в гости кошмаров, были лишь вершиной айсберга. А если использовать витание и ткание одновременно, то смогу ли я повторить такие трюки в реальности? Хм, сейчас, нет, а вот позже наверняка сумею, ибо это будет вполне в духе, как системы, так и конкретно моего класса. Дожить бы еще до тех дней, накопив достаточно очков для закрытия второго ранга класса. Почему мне никто не даст квесты «Убей 20 крыс и 40 гоблинов да получи 100 очков умения в подарок»? Впрочем, лучше и не давать, а то, зная админов, каждая крыса будет размером с Бобика и как минимум легендарным чудищем. И вся моя интуиция вопит мне о том, что я только что не преувеличивал ни единой капельки. Обойдусь без дополнительных квестов, мне одного единственного уже имеющегося хватает, чтобы задуматься о смысле жизни, вселенной и всего такого. Алхимия, как ни странно, тоже прокачалась, пусть и всего на один единственный пункт. Опнулся сосуд, что неудивительно, если вспомнить, сколько я с ним работал за это время. Полезная штука стала еще полезнее, вместительнее и многограннее. Не будь этого улучшения, и хрен бы я смог запихать эссенцию убитого мною героя в хранилище, не испортив ее при этом. Сосуд эссенции 3.7 позволяет накапливать весьма значительное количество эссенций в собственном теле. Позволяет создавать составы из хранимой эссенции. Сосуд не может быть обнаружен навыками сканирования рангом ниже мифического. Сосуд не может быть опустошен специализированными навыками рангом ниже мифического. Позволяет, с определенным усилием, сортировать и фильтровать находящуюся в сосуде эссенцию. Позволяет заключать хранимую эссенцию в стазис, не позволяя ей изменить свои концепции или перемешать их. Именно последняя строчка была ключевой для моего успеха, позволив не просто собрать кусочки души Фирера, но и не дать им испортиться. Как пример возьмем обычные пшеничные зерна и попытку их посчитать. Пока зерна остаются зернами, их все еще можно разделить и пересчитать, пусть это будет и трудной задачей. Но стоит зернам перетереться в муку, разделить их уже не выйдет. Эссенция, даже хранящаяся по всем правилам, имеет свойство превращаться в муку со временем. Это естественный для подобной субстанции процесс. Если уж на то пошло, эссенция пребывает в упорядоченном виде только до тех пор, пока имеет материальный якорь, нет якоря, нет структуры. Для сферического зелья в вакууме этот факт ничего не значит, ведь концепция возобновления, используемая для создания регенеративных зелий, не зависит от возраста эссенции. Если правильно хранить золотую пыль, то ее можно будет одинаково эффективно использовать даже спустя многие годы. Уже потом, когда ты приготовишь зелье и дашь ему материальное воплощение, эссенция перестанет смешиваться и превратиться обратно в алхимический препарат. Потому-то так сложно создавать составы из одной лишь эссенции, даже для меня сложно. Всегда нужен якорь, частички ингредиентов или хотя бы банальная вода, да хоть простой воздух, но все равно что-то материальное. Даже те зелья, где я использовал лишь воздух и десятки типов эссенций, имели зыбкое материальное проявление. Это усиление сосуда предназначено совсем не для хранения сущности погибших, дабы потом можно было ее допросить. Суть улучшения в том, чтобы создавать сложные комбинации из эссенций, помещать их в стазис, создавать новые, и только потом смешивать все имеющиеся комбинации. Грубо говоря, возможность либо усложнить рецепт, придав составу новые свойства, не убавив старых и не повышая токсичность, либо значительно сократить сложный и долгий процесс приготовления какого-то препарата. То, как я использовал новые возможности, свидетельствует о моей выдумке и больной фантазии. Словно решил кремировать труп в духовке на родной кухне, при этом каким-то чудом умудрившись таки сделать это. И почему у меня возникло ощущение, что я своим микроскопом, нет, не гвозди забивал, а проводил вскрытие. Это точно просто мнительность, я вам говорю. После испытанных во время просмотра опнутых классовых умений спектра эмоций, мне как-то не сильно хочется открывать еще и титулы, ибо я ничуть не сомневаюсь в том, что система будет опять меня троллить и беспричинно обзывать нехорошими словами. А я существо нежное и воздушное, меня обзывать нельзя, ведь у меня лапки. Отложив шутки в сторону и клятвенно пообещав себе не вестись на провокации админов, я молча открыл список титулов и принялся вчитываться в имеющиеся награды. В том, что они есть, я был уверен, не почувствовать прибавку к характеристикам было практически невозможно, особенно когда выдалась свободная минутка. Шаг за кромку, греза. Есть множество мест, о которых даже говорить лучше шепотом. Есть места, о которых опасно даже думать. Места, сама суть которых перекроит тебя в нечто, чему даже имени и описания не существует. И, тем не менее, иногда встречаются люди, которые побывали даже там, вернувшись обратно. Вы стали одним из подобных людей, что дает нелестное свидетельство о вашем интеллектуальном развитии. План грезы умеет казаться совсем не тем, чем является на самом деле, и очень немногим дано выбраться из этого места теми же, кем они туда попали. Мы не станем комментировать ваш идиотизм, а просто дадим вам вашу награду, пытаясь не разбить лицо о стену. Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам, плюс 15 к характеристике грезы, плюс 2 очка классовых способностей. Где-то я уже это видел, правда, там упоминался несколько иной план, да и оскорблений было поменьше. Ну, если уж быть совсем беспристрастным, что в прошлый раз я и не знал о том, насколько тень может быть опасной. Настолько опасной, я имею в виду. А вот насчет грезы я уже все знал, понимал или подозревал, но все равно сунулся прямиком в ее пасть. Другого выбора не было, ясновидение сумело предвидеть мою гибель буквально за секунду до ее наступления, и я не имел ни единого иного варианта, кроме как прыжка в неизвестность. Прыгнул, чуть не сдох, получил титул и вернулся, все как обычно, добро пожаловать в мою жизнь. Меня ведь даже не трясло почти. Частично спокойствие объяснялось выгоранием и боевой обстановкой, но большей частью я уже попросту привык к тому, что на меня вечно падает какая-то паинь. Или я падаю в нее, тут уже ситуационная зависимость. Статы и два лишних очка, разумеется, радуют, как и мое выживание. Проще будет не истерить, а сцепить зубы и пообещать себе, что это было в самый последний раз. Может быть, даже удастся самому в это поверить. Жаль, что за мглу ничего не дали, но мне, слава богу, хватило ума и везения не нырять в нее полностью. Все же я постоянно чувствовал под ногами пол каменный, опираясь на который я и направлял свое ясновидение, пытаясь вырваться из западни. Кстати, меня куда сильнее удивляет тот факт, что я не получил титула за призыв в реальность легендарной твари в лице высшей тени. Сначала возмущался тем, что меня прокинули с титулом какого-то там призвавшего легенду, но потом до меня дошло, что я слишком развесил губу, не желая при этом пахать. Вернее, ясновидение подсказало, но это почти то же самое. Фишка в том, что для получения того самого призвавшего, нужно не просто пробить легенде дорожку в реальный мир, пригласив ее на шведский стол, но еще и сковать да подчинить призванную тварь. А я ограничился тем, что воспользовался правом тенерожденного, из-за которого тень напала не на меня, а на вкусных и полезных людишек, которые были столь близко. С одной стороны, это справедливо, а вот с другой. Мне как-то захотелось однажды собраться, подготовиться как следует и таки провести нормальный призыв высшей тени, по всем правилам и по прежней методике, после чего получить нужный титул и моральное удовлетворение. Может быть, я даже когда-то это сделаю, контракт с тенью уровня легенды это не та штука, от которой просто отказаться. Заполучить, правда, тоже ни хрена не просто, но это уже детали. Ладно, что у меня там еще хорошего есть? Убийца героев. Говорят, что герои не умирают, но вы в эту сентенцию не поверили. Встретив в бою своего более могущественного коллегу, вы не просто смогли устоять, но и победили, презрев раны, усталость и здравый смысл. Такие сражения всегда ставят на грань, когда две точки зрения, две правды, два взгляда на мир сталкиваются, стремясь опровергнуть все то, чем стал враг ваш. Обычный вторник для тех, кто смог достичь ваших высот, но как мы можем не выдать законной награды? Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам, плюс 5 ко всем классовым характеристикам, плюс 2 очка классовых способностей. Тоже ничего неожиданного, если я получал титулы за убийство или даже простой просмотр легендарных чудищ, то за победу над тем, кто был их естественным врагом, меня не могли оставить без награды. Я бы не удивился, подари мне еще и какую-то ауру злодейства, но, видимо, мир не считал убийство героя чем-то столь уж страшным. Если так подумать, то многие из тех, кто получил украденный класс благодаря жертвоприношению, тоже должен иметь такой титул. Может быть немного другой, да и награда может быть поменьше в силу того, что убивал-то отнюдь не в сражении один на один, но что-то да получит. Вот бы пизюли. Особых чувств полученный титул не вызывает, мы сразились, я победил и продолжил быть, а его не стало. Мне простых солдат и бойцов, павших за кусок зачарованного камня, который им нахрен не сдался, было намного жальче, чем покойного старика-ритуалиста. Дело даже не в эмоциях, а в том, что они, в большинстве своем, понятия не имели о том, что именно они охраняют. Но они умерли, оказавшись не в том месте в очень плохое время. Феррер о призыве и Ерме знал, не мог не знать. Да он сам подтвердил это знание своими словами и действиями. Старый хрен был силен, могучий действительно, безо всяких скидок и приколов велик. Он был героем, получившим свой титул по праву, по совершенным деяниям, заслуженно вознесшись на новую вершину. Таких людей и нелюдей нельзя не уважать, нельзя считать пылью под ногами. Но он знал о том, что делают с призванными, знал о последствиях этих действий и даже сам принимал в них участие. По меркам Алурии оплата жизнью и свободой какого-то иномерца, Это просто невероятно выгодная цена за что угодно. За получение эпического или даже легендарного класса, за новый артефакт в сокровищнице, за верного и могущественного слугу, которому можно доверять свою жизнь, за все это пришлось заплатить жалкую жизнь серой душонки, о которой никто не станет горевать и плакать. Уверен в том, как в самом себе, он даже не считал эту отнятую жизнь платой за полученное. Для него платой были недели и месяцы расчетов для ритуала, найм целого сонма вспомогательных специалистов, дрессировка учеников, потраченные реагенты и магические артефакты. Вот это он считал настоящей ценой жизни тех, кому сила была дарована из ничего, просто по факту призыва, были для него пылью. Он презирал скованных, презирал столь сильно, сколь мог позволить его разум и дух, презирал их за серость и слабость, за то, что им дарована сила, которой они не имели по праву, ради которой они не пошевелили даже пальцем. Ему было плевать на их боль, на их переживания и на их смерть. Чужие ему и самому миру пешки, не имеющие права вякать после того, как их наделили силой, после того, как на их призыв потратили бешеные средства, после того, как их призвали. Я не мог его не уважать, не мог презирать его так же, как он презирал подобных мне, просто не мог, слишком сильной и яркой личностью был Ферераши. Но в тот миг, когда я, такая же пешка, такой же никто из ниоткуда, такое же серое ничтожество с подаренными системой крыльями, что возносит мне подобных на вершину, в тот миг, когда я рвал на части его душу под отчаянный и ненавидящий вопль умирающего, перестающего быть героя, мне было почти хорошо. Для меня, такого же чужого здесь, как и все мы, подобный исход, подобная страшная, жалкая и бесславная гибель воистину великого человека, настоящего героя, она была невероятно сладкой, правильной. Раньше, до прихода в каменную, я опасался того, что моей решимости не хватит на то, чтобы продолжить свой крестовый поход, свою войну со всем миром. Переживал о том, что рано или поздно просто устану и решу осесть где-то в глуши, оставив свою миссию на тех, кто придет следом за мною. Повезло ведь мне одному, значит, появится когда-то и еще один такой же, как я, неучтенный никем везунчик, забытая под шахматным столиком пешка. Теперь, после этого боя, после того, как я воочию увидел и прикоснулся к тому, чем и кем были местные, настоящие, герои, я уже не смогу отступиться. Просто не смогу, не после всего пережитого. Ведь оставив свое сражение, наплевав на него, как и должен был сделать с самого начала, я послужу подтверждением ко всему тому, что думал обо мне Ферер. А я не хочу быть пешкой, пусть даже забытой, закатившейся в угол под плинтусом и никому не интересной. Не хочу и точка. Если я чего-то и желаю, то взять в руки саму доску, сложить ее да врезать ею по голове тех, кто считает себя игроками. Врезать и бить суп до тех пор, пока они не подохнут, а потом еще столько же, просто ради морального удовлетворения. Как такового пафосного монолога и не было. Просто я задал себе вопрос о том, как отношусь к полученному титулу, хорошенько подумал над собственной мотивацией, да и все. Война уже объявлена, первые ходы уже сделаны, а от моих проникновенных мысленных речей ничего не поменяется. Я, конечно, могу встать на трибуну или на дерево вылезти, после чего громко и с расстановкой высказать все, что я думаю по поводу ситуации, может быть даже призвать небеса к ответу и поклясться на собственном статусе, что буду резать, буду бить, за героев буду мстить. Могу, это да, но нахера? Так что ограничился коротким самоанализом и продолжил скроллить сообщения от системы, надеясь на еще парочку веселых титулов. Халявных статов много не бывает, да и прокачать умение очками мне было бы полезным, в отличие от самостоятельного развития методом засовывания головы в промышленный пресс, надеясь на то, что голова будет крепче. Сотворивший легенду, падение каменной. Мало кому удается войти в легенды, чего уж тут скрывать. Героев забывают, подвиги обесцениваются, а неумолимо текущее время стирает память точно так же, как пламя войн сжигает книги, в которых записали то, о чем память забудет. Едва ли найдется много тех, кто будет рассказывать о вашем деянии, а вы сами будете молчать впереди их всех. Но подвиг был, было сражение, была победа. Крепость, которую прозвали каменной, была твердыней, сокрушить которую не смогла бы даже могучая армия, а предложившего взять ее штурмом назвали бы безумцем. Называть ли безумцем вас самих и горстку тех, кто пришел на битву вместе с вами? Ваше будущее туманно, перспективы размыты, а шансы на выживание призрачны, но эту легенду вы сотворили сами. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам, включая классовые. Плюс 1 очко классовых способностей. Примечание. Ваша награда, как для героя, существенно уменьшена. Круто ты попал на ТВ, Костик. Пожалуй, конкретно этот титул я не буду показывать никому. Хотя, нахер эти приколы. Я все равно никому не стану показывать свой статус, будет там этот титул или нет. Мог бы сказать, что попадание в ряды настоящих легенд, в смысле тех, кто легенду сотворил, польстило мне, но я лгать не стану, особенно когда даже сам в эту ложь не верю. Лучше бы система, вместо высокопарной похвальбы, отсыпала бы побольше наград и бонусов, а то как-то маловато вышло для такого громкого описания. И что вообще значит уменьшение моей награды из-за того, что я герой? Нет, я ничуть не против, если моим соратникам плюшек дадут больше, совсем не против и даже всеми конечностями за. Просто, блин, нелогично как-то. Ладно, что там вообще по статусу? Имя: Константин. Раса: Человек. Уровень: 36. Титулы: Герой, Неслышный убийца, Ночной мастер, Стукнутый громом, Увидевший легенду, Убивший легенду, Выстоявший, Зоркий наставник, Упорный парень, Виды видавший, Душа насмешника, Марафонец, Незримый наставник, Шагая сквозь вражеский строй, Дарящий страх, Держась за тени, Вне бытия, Шаг за кромку, Тень, Один против многих, Антигерой, В объятиях тени, Цена человечности, Право на власть, Размер не имеет значения, Забирающий лицо, Шаг за кромку, Греза, Убийца героев, Сотворивший легенду, Очки характеристик, 20, Очки класса, 9, Характеристики, Стандартные, Сила, 130, Ловкость, 200, Выносливость, 135, Восприятие, 169, Концентрация, 185, Энергия, 239, Характеристики, Классовые, Тень, 193, Грезы, 116, Вдохновение, 86, Неплохо так вышло, очень неплохо, аж 3 стата готовы выдать мне новые перки, причем ненужных среди них немного, Ловкость — это вторая моя основная характеристика, а грезы вообще классовые, так что перк от них обязательно будет невероятно вкусным и столь же опасным. Оно всегда так и выходит. Восприятие тоже достигло 150, и это, несомненно, хорошо. Едва ли там будет что-то, что сможет затмить мою сферу теней, но сейчас та сфера почти бесполезна, а новая сенсорная обилка, желательно тоже пассивная, будет полезной как никогда ранее. Ну, начнем. Помолясь, кому мне, кстати, положено молиться, чтобы работало. Характеристика ловкость достигла 200 единиц. Выберите навык. Мгновение вечности, легендарный, активный. Абсолютное уклонение, легендарный. Следующий бонус станет доступен при достижении 300 единиц. Вот за что можно и нужно любить перки, даваемые за набор характеристик в стандартных классах, так это за их безопасность. Возможно, такие дары системы и уступают по голому потенциалу подарочным умениям от классовых характеристик, но они безопасны. Используя сию плюшку, можно быть уверенным в том, что она дает именно то, что дает, без особо опасных подводных камушков. Нет, какие-то изъяны будут, но они будут терпимыми в сравнении с таковыми у классовых. Если тебе даровано усиление, то ты можешь спокойно его применять раз за разом, не боясь того, что тебе сожрут душу из-за неосторожного чиха или слишком частого использования. Именно это и есть главное сокровище в этом безумном мире. Поверьте мне, как большому специалисту по всевозможным мерзостям, притворяющимся полезными умениями и навыками. Касаемо выбора, то он весьма забавен, но хотя бы однозначен. До взятия третьего ранга в тенях, я бы без раздумий взял именно уклонение, благодаря его преимуществам. Перк гарантировал мне то, что я уклонюсь от внезапного удара, даже если это уклонение будет казаться невозможным. Пусть там на тебя летит 1000 стрел, закрывающих собою солнце, но ты все равно сможешь уклониться, как и от 2000, 3, 5, 8 и 10, 11 тысяча. Правда, тебя угробит с гарантией уклонение пассивное, но перезарядка занимает пару часов, что на высоких скоростях является смешным сроком длиною в сотни жизней и смертей. Но до тех пор у тебя будет десяток сивов, автоматически убирающих тело с пути удара.